Мы отошли от ворот, у которых недавно проходило сражение, воссоединились с моими спутниками и продолжили разговор уже во внутреннем дворе замка. «Я так рада, что мы снова встретились, Рафталиотиан!» «Сестренка Садина, мне тяжело дышать!» Садина обняла Рафталию, как только увидела. «Больше вам ничего не угрожает? Эта битва была сродни победе над Тактом?» «Да, в том смысле, что мы одолели важного врага», — подтвердила Рафталия. «Кстати, Наофуми сама, чем в итоге закончилась история с героем Кнута? И что стало с королевой, которую он ранил вместе с вами?» Я отвел взгляд и притих. Рафталия поняла мой ответ и свесила голову. «Мне удалось выжить благодаря показателю выносливости и помощи эссенции щита. Но...» «Наконец, — выговорил я». «Понятно. Что касается героя Кнута, так-то, то подонок после смерти королевы вновь собрался с духом, стал королем-мудрецом и спутал планы так-то по захвату мира, остановив его наступление в Милларамарке. Неужели это заслуга короля? Мне с трудом верится». «Я не удивлен, ведь Рафталия не видела, каким стал король Милларамарка». «Да-да», — поддержала меня Садина. «До меня доходили только слухи, но он и правда совершил невозможное». «Это точно», — согласился еще и Ицки монотонным голосом. «Пожалуй, в ходе той битвы он в очередной раз закрепил за собой титул короля-мудреца». Кстати, Ицки на пару с Лисией воевали бок о бок с королем. Они могли проникнуться его достижениями гораздо сильнее, чем я. А я всего лишь сражался так, как он приказывал, и, к моему удивлению, армия Фабрея действительно не смогла устоять. «Да, и это случилось удивительно быстро», — поддакнула Лисия. Ицки и Лисия всего лишь исполняли приказы и не видели происходящее в целом. Как и я. Я тоже всего лишь сражался с Тактом, а в основной битве не участвовал. «Раз так, я уверена, что покойная королева довольна им», — согласилась Рафталия. «Но неужели вы собираетесь и дальше его так называть?» «Подонок уже сам привык к этому имени и не хочет его менять». «Как-то это грустно». «И не говори, мне тоже так кажется». «В общем, да, он здорово поработал и стал таким харизматичным, что мне и правда не хочется называть его подонком. Он возглавил армию Альянса, которая уступала Фабрею числом и силой, но сумел вырвать победу у Такта». «Я как-то пытался назвать подонка Олд Крэем, но он недовольно посмотрел на меня и поправил. Не понимаю, почему ему так не нравится прежнее имя». «Я тоже прислушался к его словам, благодаря чему смог жестоко отомстить Такту». «Жестоко отомстить? Это как? У меня очень плохое предчувствие». Я рассказал Рафталии, как именно победил Такта. Конкретней, как использовал одолжённый у подонка посох и заклинание All Liberation Aura X, чтобы втоптать его в грязь. Из-за этого я стал настолько сильным, что даже отдал посох Такту, иначе было бы совсем неинтересно. После этого мы с Фауром хорошенько поколотили врага, забрали щит, звездное оружие, вражескую гордость и еще пару вещей, прежде чем он потерял сознание, и мы его связали. Ну и дальше был спектакль. Вернее, показательная казнь и его, и всего его гарема за попытку захвата мира. Я, конечно, считаю, что публичные казни — это неправильно, но там по-другому было нельзя. Это не очень приятные воспоминания, но важное событие. Так должны наказывать всех, кто пытается захватить мир и терпит неудачу. «Не могу им сочувствовать. Они убили Атлусан и многих других людей». «Это точно». Если бы этот мерзавец не вмешался в битву с Фэнхуаном, все сложилось бы иначе. Да, казнь была излишне жестокой и кровавой, но я тоже не сочувствую Такту. «По крайней мере, я теперь могу считать, что вы отомстили убийц Наофуми сама. Только остается надеяться, что благодаря убийству Такта мы спасли множество других жизней. Теперь она будет покоиться с миром». «Да, ты права», — согласился я. «Когда я блуждал между жизнью и смертью, то попал в мир щита, где видел Атлу. Она вела себя как обычно». Я показал Рафталии щит, и на нем сверкнул самоцвет. Неужели Атла до сих пор смотрит на нас из щита и дразнит Рафталию? Во всяком случае, мерцание самоцвета показалось мне слегка вызывающим. Рафталия тоже это почувствовала и слегка нахмурилась. «Как бы там ни было, я рада, что вы выздоровели и ничуть не изменились». «Атла тоже сказала, что я не изменился. Разве что стал романтичней. Правда, это сводится лишь к тому, что я ставлю чувство долга на первое место, а не отрицаю романтические отношения как таковые. Теперь я даже не против, как говорит Садина, поразвлекаться после окончания волн, но до возвращения в мой мир. Я помню и понимаю последние слова Атлы-сан, но не могу не удивиться. Я тоже. По сути, я только что сказал девушке, которая мне доверяет, о том, что пойду по бабам, как только спасу мир. О, Рафталия-тян, на Фумитян делает огромные успехи. Тебе тоже нужно сделать шаг навстречу. Бери с меня пример. Вот смотри. «Это наша с Нафумитян дочка!» Садина в шутку схватила маленькую Силдину за плечи и показала Рафталии. «Что? Неужели в вашем мире прошло столько времени?» «Так, не надо путать Рафталию!» «Я тебе не ребёнок!» Возмутилась Силдина и начала колотить Садину. Рафталия задачно посмотрела на Силдину, затем на меня. «А неужели это Силдина-сан?» «Ага». Я думал оставить её в деревне, но она почему-то тоже оказалась здесь. Во время телепортации между мирами у неё вот так изменилась внешность. «Как у леди Рафталии, что ли?» – спросил Ларк. «Ага, прямо как ты рассказывал. Судя по всему, тем, кто выглядит взрослее благодаря уровню, переход между мирами заново подгоняет внешность под возраст». «Да, я тоже это помню», – вставила Рафталия. «Очень жаль, что я этого не увидел». «Зачем вы хотели увидеть меня маленькой на Афуми сама?» «У меня такая ностальгия по твоему детскому облику. Так хотелось посмотреть, поумиляться». «Пожалуйста, не надо отводить глаза. И не говорите «поумиляться». Мне стыдно». Я теперь более романтичный и не буду отрицать, что в то время Рафталия была очень миленькой. Но я, конечно, строго против того, чтобы иметь отношения с маленькой девочкой. «Эх, да уж. Тебе тоже непросто пришлось на Афуми». «Мы с леди Рафталии очень переживали за тебя», – пробубнил Ларк, выслушав меня. Хотя Иснабард пришёл просить нас о помощи, нам незадолго до этого тоже угрожала опасность. Но мы с ней разобрались и поэтому пришли сюда. «Может, ты думаешь, что я слишком жесток, но эти люди действительно того заслужили», – заверил я Ларка. Хоть я и стал романтичней, мне даже в голову не приходило помиловать тех женщин. Я до сих пор отношусь к незнакомым женщинам с подозрением. Спасибо, суки. Я на дух не переношу предубеждения, что женщина всегда жертва, и её обвинениям нужно верить. Если они убивали обладателей кланового оружия, пытались истребить священных героев и даже захватили страну, убив её короля, то я полностью согласна с твоим поступком. Поддержала меня Грасс. «О, ты такое одобряешь?» Удивился Ларк. «Не знаю, согласится ли со мной Кидзуна, но преступников, пошедших на такое, нельзя отпускать. Никакой адвокат не спасёт их от казни. Эти законы действуют во всех мирах, и их они тоже касаются». Гарас указала взглядом на связанных женщин. «Они слишком многое себе позволили. Я уверена, даже Кидзуна не решилась бы отпустить их с миром». «Леди Грасс, я всё понимаю, но... наша задача – сражаться с волнами и поддерживать порядок в этом мире». Вмешался Иснабард. «Тем не менее, мы имеем дело с убийцами священных героев, которые не хотят исполнять долг обладателей кланового оружия. Неужели ты хочешь простить их даже после того, как они похитили твоё оружие?» Судя по этим разговорам, у Грасс и её товарищи тоже сложное и запутанное положение. Неудивительно, что они так легко вникли в дела нашего мира. «Но с этим не поспоришь. Меня они тоже достали. Расскажите теперь, как тут у вас?» «Что касается этой битвы, то ситуация похожа на противостояние Аскё, когда злодей привёл с собой всю армию. Теперь, потеряв основу своих сил, вражеская страна наверняка признает поражение», — пояснила Грасс. «Здесь много чего случилось», — продолжил Ларк. «Мы вовсю тренировались в перерывах между волнами и пытались помимо леди Кидзуны выйти на связь с остальными священными героями. Зная Кидзуну, она всё это время спокойно рыбачила и говорила... «Будь что будет!» «И что, никто даже не поспорит?» «Ах, я, конечно, знал, что Кидзуна неисправимый оптимист, но всё-таки...» «Видимо, этот мир помягче нашего, если в нём герой может позволить себе такое. Хотя, конечно, именно за незамутнённость сознания мы Кидзуну и любим. Она не может атаковать людей, но при этом остаётся сильной. На самом деле, нам удалось несколько раз поговорить со священными героями, но они совсем не хотели нас слушать». «А леди Кидзуна даже заявила, что теперь понимает твои мучения. «Во всех мирах одинаковые проблемы», – пробормотал Ицки. «Кто б говорил?» – хотелось сказать ему, но всё-таки он освоил все методы усиления, присоединился ко мне и теперь ответственно подходит к битвам с волнами, так что я не буду сравнивать его со всякими балбесами. «А кстати, я всё спросить хочу. Кто ты такой?» «Кажется, мы уже...» «А да, я один из священных героев мира на Фумисана, герой Лука Кавасуми Ицки. Рад знакомству». Представившись, Ицки показал лук. «А да, мы сражались на Кальмирах. Я видел тебя в ядре Лингуя. Благодарю за спасение». «Паренёк, с ним всё хорошо? Какой-то он вялый». «Он только и ждал возможности назвать меня пареньком». «Тут такое дело, юный господин». Ицки дошёл до того, что воспользовался проклятым оружием, и ему отняло эгоизм вместе со всеми эмоциями. «Понятно. Так это про него леди Лисия столько рассказывала?» Ицки промолчал. И, если мне не показалось, немного покраснел. «А-а-а!» Лисия закричала и залилась краской, но я решил не обращать внимания. После многочисленных сложностей мне удалось собрать всех священных героев и обменяться с ними информацией. «Рафталия не рассказывала?» «Рассказывала. Она говорила, это было очень трудно». «Вот бы труды на Афуме стали уроком для Кидзуны», – вставила Грасс. «Но Кидзуна ведь пыталась общаться с героями, разве нет?» – возразил я. «Ага», – согласился Ларк. «Она со всеми поговорила». Если посмотреть на Матаясу, Рена и Ицки, то можно прийти к выводу, что в священные герои берут людей с парой-тройкой изъянов. «Насколько она рассказывала, они, как и в твоём мире, были людьми с предубеждениями», – закончил Ларк. «У вас тоже, да? Она вроде говорила, что они ссылались на апдейты. Видимо, на этом всё и закончилось». Я надеялся, что Кидзуна сможет как-то разговорить героев, но получилось, как у меня. Насильно вязать героев и пытаться их переубеждать тоже нельзя. Это приведёт к политическим скандалам. Тут нужна постепенная осторожная работа. Опять же, как у меня. Однако, поскольку в этом мире зверей-защитников без особых проблем победили Грасс и её товарищи, герои так и не почувствовали вкус поражения. А затем наступил день, и нам сообщили, что священные герои, кроме леди Кидзуны, перестали выходить на связь. Мы начали разбираться и выяснили, что обладатель кланового оружия из другой страны истребил священных героев, заявив, что они недостойны называться ими. Эснобард уже рассказал мне о случившемся, но Ларк пересказал более понятным языком. Кидзуна и её товарищи тут же решили, что убивать священных героев – это за гранью добра и зла. Если точнее, как быть с обладателем кланового оружия, который убил героев?